На следующий день мне позвонила Анна Стэнтон. Когда я услышал в трубке ее голос, мое сердце, как всегда, подпрыгнуло и шлепнуло, словно лягушка в пруд с кувшинками, словно то, что случилось, на самом деле не случилось. Она сказала, что хочет поговорить. Я пригласил ее пообедать. A man wants to work for his pay. A man wants a place in the sun. A man wants a gal proud to say that she'll become his loving wife. He wants. Ты, кажется, хотела поговорить. Да. Насчет Адама. Ты был у него и... А, вот что. Да, я был у него. И предложил ему работу. Работа ему не нравится, он ее не берет. Ты можешь его убедить. Что? Ты должен его уговорить. Должен. Что за чертовщина? Должен. Ничего не понимаю. Значит, ты хочешь, чтобы он согласился? Ты, дочь губернатора Стэнтона и сестра Адама Стэнтона, хочешь, чтобы он пошел на эту работу? Ты очень этого хочешь? Больше всего на свете он должен. Это нужно ему больше, чем кому бы то ни было ему. Да подожди. Значит, ты хочешь, чтобы он согласился? Больше всего на свете? Да. Хорошо. Хоть ты и не знаешь, о чем просишь. Почему? Потому что для этого я должен исправить картину мира, которую Адам себе нарисовал. Взгляни. Что это? Что это? Не верю. Нет. Чтобы папа... Папа... Нет. Ты можешь показать это Адаму. Мне очень жаль. Но это правда, Анна. Каждый вечер, вернувшись к себе в номер, я смотрел на телефон. Я говорил себе, она позвонит. Она позвонила через неделю. Джек, я отдала ему бумаги. Он понял. Через 3 дня вернул мне конверт и просил передать тебе, что согласен. Больше ничего. А чего больше? Куда уж больше. Сыто бормоча, тускло поблескивая капотом под фонарями, наш большой черный кадиллак катился по улице под деревьями, на которых уже распустились листья. Было начало апреля. Потом мы свернули на улицу, где деревьями не пахло. «Здесь», — сказал я, — «справа, сразу за Бакалеей». Рафинад подвел машину к тротуару с бережностью матери, которую укладывает свое сокровище баиньки. Потом он выскочил из машины и побежал открывать дверцу хозяину. Но хозяин уже был на улице. Мы приехали к Адаму Стэнтону. Может быть, присядете, джентльмены? Ну так, что ты о ней думаешь, док? О ком? О моей больнице. Я думаю, что она принесет людям пользу, а вам Голоса. О, насчет голосов ты можешь не беспокоиться. Много есть способов добывать голоса, сынок. Насчет больницы. Я не потерплю никакого вмешательства. Не беспокойся. Выгнать я тебя могу, но вмешиваться не буду. Если это угроза, то вы напрасно теряете время. Вы знаете мое мнение о нынешней администрации. Я не делаю из него секрета и не собираюсь делать в дальнейшем. Это, надеюсь, понятно? Док, есть одна штука. Одна штука, которую нельзя получить в наследство. Знаешь, какая? Какая? Добро. Самое простое, обыкновенное добро. Ты должен сделать его, док, если хочешь его. И должен сделать его из зла. Из зла. Знаешь почему? Потому что больше его нечего сделать. Так. Но если только из зла можно творить добро, то откуда вы можете знать, что такое добро? Как вы его распознаете? А я изобретаю его по ходу дела. Что изобретаете? Добро. Док, ты, главное, не беспокойся. Я позабочусь о том, чтобы ты не испачкал лапок. Я позабочусь о том, чтобы ты был чистый, как стеклышко. Я посажу тебя в эту красивую, антисептическую, стерильную 6-миллионную больницу и заверну в целлофан, чтобы ни одна рука тебя не коснулась. Я сам о себе позабочусь. Ты большой человек, док. И не верь, если тебя станут в этом разубеждать. Газеты словно с цепи сорвались. Больше всех бесновалась Кроникл. Думаю, что МакМерфи это влетело в копеечку. Читайте Кроникл! Читайте Кроникл! Читайте Кроникл! Больница в 6 миллионов долларов! 6 миллионов долларов из карманов налогоплательщиков! Читайте Кроникл! Кто же получит подряд? Строительство медицинского центра, небывалого в истории штата. Губернатор отклонил ряд деловых предложений, связанных со строительством медицинского центра. Знаю, этот вор, да и тот не лучше. Пока не знаю. И я подумал, а ведь тут у хозяина не сходятся концы с концами. Он же сказал Адаму о том, что добро делается из зла, что больше его не из чего делать. А теперь что же? Надеется найти честного подрядчика? Я хотел спросить его об этом, и так и не спросил. Потому что через несколько дней я шел по белой бетонной дорожке и не переставал удивляться, как хорошо шагают мои ноги. Ать-два, ать-два. А в голове у меня без конца звенело, гремело и повторялось то, что я услышал четверть часа назад от Сэдди Берг. Может, я не благородная? Может, я и выросла в лачуге? Но если бы не я, он не был бы сейчас губернатором. И зря она радуется. Потому что будь она хоть трижды благородная, я ей покажу. Она у меня своих не узнает. Причем тут Люси? Люси дура. И все собиралась уходить. И кончилось все тем, что поселилась на ферме в Мейзон-Сити. Вот, пожалуйста, видели в сегодняшней газете? Она и этот сукин сын. И куры вокруг. Губернатор в кругу семьи. Вы знаете, о чем я? Вы сидите тут с улыбочкой и корчите из себя благородного. Да если бы вы были мужчиной, вы пошли бы и излупили бы его до полусмерти. А может, он и вас захомутал? Как того доктора? Может, он вас сделает директором больницы? Директором чего он вас сделает? Да-да-да, она самая. Это девица Стентон. Анна Стентон. Спустя вечность мои ноги принесли меня к двери. Дверь открылась, и там, в прохладной затемненной комнате, одетая в бледно-голубое льняное платье, свободно опустив обнаженные руки, меня встретила Анна Стентон. Она встретила мой взгляд твердо. Я ничего не сказал. Этого не требовалось. Потому что, глядя мне в глаза, она медленно кивнула. Потом была неделя, которую я пропускаю. Я уехал на запад и ехал, и ехал. Я погружался в запад и вспоминал разное из моей жизни. А потом повернул и уже не вспоминал то, что вспоминал, уезжая. Я вернулся, и я стал заниматься насущными делами, ел мой насущный хлеб и улыбался. Вокруг строительства больницы продолжали кипеть страсти, но я был далек от этого. Потом позвонила Анна. Она позвонила и попросила приехать. Я поехал. Джек, Джек! Что случилось, Анна? Ты должен найти его, найти, объяснить. Да кого найти? Объяснить, как это было. Ведь это было не так, не так, как они сказали. Ну, стой, возьми себя в руки. И перестань, мама, бормотать-то перестань. Возьми себя в руки на минуту. А теперь говори, кого я должен искать? Адама. Зачем его искать? Что случилось? Он пришел сюда. Около трех. Ну? Как только он вошел, я поняла, что случилось что-то ужасное. Так? Потом он сказал, что ему позвонили по телефону, и кто-то сказал... Да. Про меня. Про тебя и губернатора Старка. Ему сказали про меня. И будто только из-за меня ему назначили директором. И Адам поверил, что я... Ну, насчет тебя ему, кажется, не соврали. Он должен был меня спросить. Все ведь было не так. Вилли не такой, как другие. Я еще не знала таких людей. И я люблю его. Все было не так. Не так, как думает Адам. Так случилось. Кто-то из обиженных подрядчиков. А может быть, ребята МакМерфи. Господи, да какое это имеет значение? Найди его, Джек. Найди его. Искать кого-нибудь в городе, когда нельзя обратиться в полицию, целое предприятие. Я часто этим занимался в бытность мою репортером. Тут требовалось время и удача. Времени у меня не было, а удача от меня отвернулась. Вечером я вернулся к себе в гостиницу и принялся просматривать вечерние газеты. Тут мне позвонили из Капитолия и сказали, что хозяин хочет меня видеть. Я поехал. То, что было дальше, и по сей день прокручивается в моей памяти, как кадры любительского кинофильма. Когда мы с хозяином приближались к статуе генерала Монфота, великого истребителя индейцев, удачливого земельного спекулянта, первого губернатора нашего штата, я заметил прислонившегося к пьедесталу человека. Это был Адам Стентон. Он шагнул к нам, но на меня не взглянул. Хозяин свернул к нему и протянул руку. Какой-то миг Адам стоял неподвижно, словно решил не подавать руки подходящему человеку. Потом он протянул руку, и когда он сделал это, я с облегчением перевел дух и подумал, он подал ему руку, слава Богу, он успокоился. Тут я увидел, что он держит в руке. И в тот миг, когда глаза мои узнали предмет, я увидел, как дуло дважды плюнуло бледно-оранжевым пламенем. Я не услышал звука, потому что он утонул в более громком стаккато выстрелов слева от меня. Я поднял голову и увидел рафинады и дымящийся ствол его автоматического. Адам качнулся, отступил на шаг, остановил на мне укоризненный, затуманенный мукой взгляд. И тут же вторая очередь швырнула его на пол. Пули прострочили его грудь от бока до бока. Вся грудь была вдавлена. Он уже умер. Хозяина я не увидел. Не попал, подумал я. Губернатор убит! Болтай, сидел на стене. Шалтай-болтай, свалился во сне. После тяжелого удара или кризиса, после первого потрясения, когда нервы перестают дергаться и гудеть, вы привыкаете к новому порядку вещей, и вам кажется, будто никаких перемен больше быть не может. Все королевские слуги и вся королевская рать не могут, шалтая, не могут, болтая, шалтая, болтая, собрать. Мне казалось, что история кончена, что игра, начавшаяся много лет назад, доиграна, что лимон выжат досуха. Но если в чем и можно быть уверены, то только в том, что ни одна история не имеет конца. Ибо история, которая нам кажется оконченной, лишь глава истории, не имеющей конца. И доигрывается не игра, а только партия. Партий же в игре много. Когда игра останавливается, и ее только прерывают из-за темноты. Но день долог.